Механический пес спал и в то же время бодрствовал. Жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих 8 паучьих, подбитых резиной лапах. Монтек соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда. «Здравствуй», — прошептал Монтек, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя. По ночам, когда становилось скучно, а это бывало каждую ночь, пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первый. Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких лапах пса, и 4-дюймовая стальная игла, высунувшись словно жало из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова. Монтек обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз 2 года назад он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред. Он до сих пор помнит ее лицо все в красных пятнах со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу, будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть, как будто выключили рубильник. Монтек коснулся морды пса. Пес заворчал. Монтек отпрянул. Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтега внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал. Странный режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета. Словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности. «Но-но, старик!» — прошептал Монтек. Сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание. Сверкающий взгляд был устремлен на Монтега. Монтек попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтек схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтега через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа. Он весь дрожал. Лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих, и снова опустился на свои 8 неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть. Его многогранные глаза-кристаллы снова погасли. Монтек не сразу отошел от люка. Он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной в дальнем углу у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтега, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался, наконец, и спросил из своего угла. — Что случилось, Монтег? — Он меня не любит, — сказал Монтег. — Кто? Пес? Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте! Он не может любить или не любить. Он просто функционирует. Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумулятор и электрическая энергия — вот и все, что в нем есть. Монтек судорожно глотнул воздух. Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию. Столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так? Ну, это всем известно. Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке, там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить память механического пса на тот или другой состав? Не полностью, а частично. Ну, хотя бы на аминокислоты. Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас. Он реагировал на меня. «Чепуха!» — сказал брандмейстер. Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его память ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему. «Да кому пришло бы в голову это делать?» — сказал брандмейстер. «У вас здесь нет врагов, Гай?» «Насколько мне известно, нет». «Завтра механики проверят пса». «Это уже не первый раз он рычит на меня», — продолжал Монтек. «В прошлом месяце было дважды». «Завтра все проверим. Бросьте об этом думать». Но Монтек продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и рассказал псу? Брандмейстер подошел к Монтегу и вопросительно взглянул на него. «Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтег, — о чем думает пес по ночам в своей конуре? Что он правда оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно». «Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили». «Очень жаль», — тихо сказал Монтек. «Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить». Брандмейстер Битти презрительно фыркнул. «Какой вздор! Наш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само по себе находит цель и бьет без промаха». «Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой», — сказал Монтек. «Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть нечиста, Монтек». Монтек быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда. Вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.